Вернувшись в комнату, она снова легла, но свет уже не гасила, все равно через полчаса вставать, какой уж тут сон. Ну вот, он совсем не сердился на нее за то, что она позвонила ему в 4 утра. Значит, она все сделала правильно. Он приедет к ней через 45 минут, она все ему расскажет, и он посоветует ей, как себя вести. Она не имеет права ни на какую самодеятельность, потому что речь идет о Натке, о Наташеньке, о ее сестричке, которая совсем беспомощна и не может за себя постоять. Ира свое место знает очень хорошо. Образование у нее слабенькое. 7 классов в нормальной школе еще туда-сюда. А уж интернатские годы в счет вообще не идут. Какая в интернате учеба? Смех один. Сплошные пьянки, повальные случки и постоянное воровство друг у друга и у персонала. Там даже домашние задания приготовить негде было. И учителя были самые никудышные. Наверное, в интернате работать непочетно. Туда самые завалящие идут. Думают, если дети сироты, то им хорошие знания не нужны. Так вот, она, Ира Терехина, очень хорошо понимает, что не имеет права считать себя умнее других. Люди работают, они специальное образование получали, учились, опыты набирались. И если они говорят, как делать правильно, а как неправильно, она обязана их слушаться. Они плохого не посоветуют. Ровно без 15:05 Ира бегом взлетела на последний этаж. Возле двери, ведущей на чердак, стоял Коротков и курил. Она, путаясь от волнения в словах, поведала ему о вчерашнем визите незнакомого мужчины в Глорию. «Кто такой Олег?» — тут же перебил ее Коротков. «Это знакомый. Давно знакомый?» «Нет, 2 недели примерно». «Кто такой? Чем занимается?» «Он сказал, что работает в частной охране, а этот тип вчерашний намекал, что вроде в органах. Врет, да?» «Как фамилия Олега?» «Не знаю, она растерялась. Впервые за все время она вдруг сообразила, что действительно не знает его фамилии. Сам не сказал, а она не спрашивала, как-то в голову не приходило спросить. Да и зачем ей его фамилия? Не детей же с ним крестить?» «Но хотя бы на какой машине он ездил, знаете?» «Нет», — она снова покачала головой. «Красная такая иномарка, я в них не разбираюсь». «Олег на красной иномарке. Работает в органах, но это под вопросом. Приметы роскошные, хватай каждого пятого, не ошибешься». «Но лет-то ему сколько, это хотя бы знаете?» «Лет 30 примерно, может, чуть меньше. Да, он еще говорил, что у него жена беременная, 6 месяцев». «Точно. Олег Жестеров, старший лейтенант из ФСБ, красный Volkswagen, 29 лет и беременная жена. Понятно, почему этот вчерашний гость пожаловал. Убийство раскрывают. Ладно, пусть ничего страшного, хотя, конечно, подстраховаться не мешает. Ира, он вас не обманул. Ваш Олег действительно погиб. Мне очень жаль. Ему в гараж кто-то подложил взрывное устройство. В ночь с пятницы на субботу, неделю назад. Скорее всего, ваш вчерашний визитер появится снова и очень скоро. Вы его не бойтесь. Они пытаются раскрыть убийство Олега. Поэтому хотят восстановить все его передвижения в последние дни, особенно часы перед гибелью. Это нормально. Мы тоже так всегда делаем, когда раскрываем убийство. Но на всякий случай я дам вам несколько советов. Во-первых, попросите его показать документы и постарайтесь как следует запомнить, что в них написано. Не стесняйтесь разглядывать документ, не торопитесь побыстрее его вернуть, смотрите столько, сколько нужно. Если ему это не понравится, это его проблема, не ваша. Во-вторых, не говорите ему неправды. Если хотите о чем-то умолчать, молчите. Только ради Бога ничего не выдумывайте. На лжи поймать легче всего. И потом обычно начинаются неприятности, даже у тех, кто ни в чем не виноват, кроме того, что один раз соврал. Лучше всего не осложнять, если разговор пойдет не о вашей сестре. В истории с Олегом вам скрывать нечего. Он пришел, побыл у вас и ушел. Рассказывайте все как есть. И если этот человек придет, сразу после разговора с ним, найдите меня или Каменскую. Телефоны у вас есть. А если опять придется ночью звонить? Мне так неудобно, что я вас разбудила, в такую рань подняла. Звоните. Вы все сделали правильно. Знаете, что бывает неудобно в нашей работе? Когда изнасилованная и избитая девушка сидит перед нами и плачет, а мы преступника найти не можем. Вот тогда бывает неудобно, и даже очень. А все остальное удобно. Он посмотрел на часы и легонько подтолкнул Иру к ступенькам, ведущим вниз. «Ну все, бегите, а то на работу опоздаете».